Алекса высадили у гостиницы. Он собрался было сразу зайти пообедать в ресторанчике на первом этаже. Но увидел в зеркале, что его костюм был местами запачкан в пыли и паутине. Пришлось ему подниматься в номер и переодеваться, а костюм отдавать в чистку. За обедом он размышлял об одежде, необходимой для таких вот мероприятий. Ведь ему придется приглядывать за ходом ремонта. Да и на склады старой мебели нужно скоро ехать. Купленный им костюм для этого не очень-то и подходил. Костюмы от мастера Яфи подходили для этого еще меньше. Они хороши для присутственных мест или приемов. Насколько было проще с этим в горах, там никому не было дела до того, как ты одет, чистая одежда и ладно. Здесь же получалось, что практически чуть ли не для каждого случая нужна своя одежда, что несколько напрягало. Но ничего не поделаешь. Как говорила бабушка Марна, назвался груздем, полетай в кузов. Закончив обед, он так ничего и не решил. Потом снова мысленно стукнул себя по лбу. Зачем что-то придумывать самому, когда есть профессионалы? Он привык отвечать за себя и все делать сам, и во все вникать досконально. Но это было потому, что он жил в таких условиях. Хотя дядька Горт и бабушка Марна не раз ему говорили: «Когда-нибудь тебе придется научиться делегировать и доверять другим людям». Пора перестраиваться и не пытаться все сделать самому. Он отправился к телефону, позвонил в мастерскую Бенни Яфи и кратко описал ему свою ситуацию. Тот сразу ответил, что это не проблема. Можно подобрать из готового и предложить подъехать, когда удобно в течение дня. Так что Алекс не стал откладывать это дело и отправился на встречу к мастеру. К его приезду на стойках уже висели несколько комплектов. Вначале осмотрев их, Алекс отнесся к ним скептически. Не то пиджаки, не то куртки с накладными карманами и кожаными заплатами на локтях из плотной ткани неброского цвета, которую хоть гладь, хоть не гладь, она все равно выглядит одинаково мятой, и свободные брюки без стрелки с какой-то ткани вроде парусины. Но когда он примерил на себе первый же комплект, то понял, что был неправ. Выглядела одежда достаточно просто и нарочито небрежно, но при этом была стильной и очень удобной. А благодаря зачарованию, была еще очень комфортной и не боялась ни грязи, ни пыли. И еще он понял, что неоднократно видел в городе людей в подобной одежде, но из-за ее внешней простоты и демократичности просто не обращал внимания. По размышлению, ему все понравилось. Нет, он не начал ценить одежду и все заморочки и траты с этим связанные. Просто он начал понимать на практике то, что дядька Горд ему не раз говорил. Что правильно и к месту подобранная одежда и образ маскируют не хуже камуфляжа. Но одно дело слышать, и другое дело убедиться на собственном опыте. Это было интересно и познавательно. Казалось бы, ты одел дорогой, идеально пошитый костюм с гербами. Но выделиться ты можешь только в своей небольшой группе. Для остальных окружающих ты просто очередной лэрд, которых огромное количество в столице. А хочешь еще больше замаскироваться? Надень, к примеру, яркий галстук или шейный платок и кучу перстней. И тогда люди запомнят только эти детали. Или вот эти повседневные комплекты, которые подобрал ему мастер. Они как бы сливались своим видом со старым городом. На улице или в кофейне и кафе на тебя никто не обратит внимания. Как и сам он не обращал. Просто очередной обеспеченный гражданин, каких немало вокруг, и которым не нужно идти на службу или официальную встречу. Вместе с тем, по зачарованию, пошиву и качеству, те, кому надо, поймут твой статус. Одной из его задач как раз и было постараться стать здесь незаметным, слиться с городом и хотя бы внешне казаться своим. Так что из мастерской он уехал с обновками. Вечером, вернувшись с очередной экскурсии по городу, он отправился на ужин и впервые за несколько дней столкнулся с Эриком и капитаном. Естественно, они сели за один стол. Они поужинали. Капитан заказал себе кофе и рюмку коньяка, а Алекс, естественно, и за компанию с ним и Эрик заказали кофе и десерты. «Сегодня через маклерскую контору Гольдберга я подобрал себе жилье. Недалеко от Академии. И завтра с утра поеду подписывать договор аренды», — произнес Алекс, и, откусив немало кусок яблочного пирога и запив его кофе, он продолжил. «Кстати, в том доме еще предлагалась в аренду неплохая квартира. И я могу узнать, если вам интересно». Эрик переглянулись с капитаном, и тот ответил: «Было бы неплохо. Мы пока были заняты другими делами и не занимались этим вопросом. Алекс уже давно понял, что капитан имеет весьма немалые и широкие полномочия, позволяющие ему решать практически любые вопросы. И как он успел уяснить, Эрик хоть и был четвертым сыном, но экономить на его содержании никто не собирался. Потому спрашивал он не просто из вежливости или для поддержания разговора. Так что сразу после ужина он направился к телефону. К его удивлению, Ливи оказался еще в офисе. Не пришлось звонить на домашний номер. Тот взял паузу, созвонился с хозяйкой дома, и они согласовали встречу также на утро. А Алекс в очередной раз убедился, насколько удобная штука телефон. Уже поднявшись номер, он поразмыслил и решил не откладывать на потом еще одно свое дело. И он направился к номеру капитана. Тот, если и удивился, виду не подал и пригласил Алекса войти. Они устроились в креслах, и Алекс создал купол тишины. Капитан Винсент Ангард. Капитан уже даже не удивился, когда увидел Алекса, снова сменившего образ. Теперь он выглядел как обеспеченный завсегдатай городских баров и кофеен. И дело было не в одежде, а в естественности образа. Да и одежда явно непростая. Вся светится в магическом зрении, такую точно не купишь в магазине. Не очень капитан удивился и когда услышал, что квартиру тому подбирала одна из старейших и уважаемых маклерских контор столицы. Кто-то старательно проработал ему дорожную карту. При этом Алекс никак не походил ни на шпиона, ни на заговорщика, ни на агента влияния. Но что-то с ним было явно не так. Тем более будет интересно понаблюдать за ним. И когда тот предложил квартиру для Эрика по соседству, он сразу же согласился. Он и сам уже раздумал, как бы их поселить рядом. Когда Алекс предложил ему сделку по приобретению партии кристаллов, он тоже не удивился. Что еще может продавать житель Закатных гор, где их и добывает? Из вещей у того был только один баул, и в горах точно нет отделения имперского банка, а много наличных на себе не унесешь. А вот условия предложенной сделки ситуацию в целом не прояснили, а еще больше запутали. Алекс сразу сказал, что ему не важно, да и не интересует, с кем будет сделка с самим капитаном, с родом, которому он служит, или высоким домом, а главное — соблюдение конфиденциальности. А что касается оплаты, то его устроит любой вариант – наличными, чеком или переводом со счета на счет. Да и цену он предложил не бросовую, но вполне выгодную, чуть меньше, чем дают частные скупки. Так что сделка была неплоха и выгодна обеим сторонам. Кто-то его неплохо подготовил и проконсультировал, и вряд ли это горцы, практически не выбирающиеся из своих гор. Так что картинка опять не складывалась. Глава 17. На следующее утро они втроем отправились навстречу. Леви уже был на месте и ждал их. Алекс даже пошутил, что тот живет на работе. На что он с улыбкой ответил, что летом самый сезон сделок, а отдыхать он будет зимой. Квартира и капитану, и Эрику понравилась, и они сразу приступили к заполнению и подписанию договора аренды. Следом подписали свой договор и Алекс с хозяйкой дома, и он выписал чек. Капитан обратил внимание, как уверенно тот выписал чек. Откуда ему было знать, что Алекс, в отличие от большинства сверстников, долго и дотошно, постоянно переспрашивая по несколько раз, выпытывал все подробности заполнения чеков у работников банка, чем почти довел того до белого коленя. Хозяйка дома передала им ключи и представила консьержа, который обитал в небольшом застекленном помещении на входе в подъезд. Да и жил здесь же рядом, в небольшой квартирке. Он присматривал за порядком в доме, решал все вопросы с обслуживанием и текущим ремонтом. Через него можно было сдать белье и одежду в прачечную. У него были ключи от ворот во внутренний двор. И у него в каморку был проведен телефон. В общем, полностью полезный и нужный человек. Алекс по выправке и внешнему виду понял, что тот из основных военных. Скорее всего, служил когда-то у мужа хозяйки дома. Сделал он вывод. Бабушка Марна не раз говорила ему, что решение принимают одни люди, и они, как правило, находятся где-то далеко, а выполняют и воплощают их в жизнь совсем другие люди, которые рядом с тобой и именно с этими людьми лучше всегда иметь хорошие отношения, так как именно от них зависит качество твоей жизни. Алекс и сам уже не раз успел убедиться в правильности этих слов еще там, в горах. С теми, кто принимал решение, он действительно встречался или имел дела очень редко. Зато другие делились на две категории. Первые, которых было большинство, относились к нему с предубеждением. И это очень мешало делам и создавало трудности и проблемы, порой на пустом месте. И вторые, с которыми у него были хорошие отношения. И тогда любые вопросы решались быстро и без проблем. Порой даже в обход правил. А то, что это были по большей части молодые и симпатичные вдовы, по мнению Алекса, на ситуацию в целом никак не влияло. Он усмехнулся про себя. Все-таки неплохо быть целителем. Он обратил внимание, что не только выправка заставляет консьержа держать спину прямо, но и застарелый остеохондроз, да и левая рука у того двигается плохо. Алекс уже начал понимать, что услуги хороших целителей здесь стоят весьма дорого, и вряд ли старый отставной вояка из низших чинов может позволить себе полноценное лечение и реабилитацию. А значит, у него есть возможность наладить хорошее, взаимовыгодное отношение с полезным и нужным человеком. Эрик поинтересовался у Алекса, какую квартиру тот занял. И он, хитро улыбнувшись, ответил. «Если есть время и желание, пойдемте покажу, вы явно удивитесь. Мы как раз собираемся туда идти». Заинтригованный Эрик с капитаном направились вслед за Алексом. Во дворе их ждали несколько человек. Леви представил их друг другу и затем отбыл по своим делам. Навстречу прибыли представители подрядчика, уполномоченный заключать договор, специалист из архитектурной мастерской, специалист по строительству и специалист по инженерным, вернее, по техномагическим и инженерным системам. А Алекс в очередной раз смог убедиться, насколько лучше иметь дело с рекомендованными профессионалами, а не пытаться все решить и охватить самому. Они все бегло осмотрели, и пока Алекс обсуждал с представителем подрядчика, чего он хочет и что нужно сделать, остальные тоже не стояли без дела. Специалист из архитектурной мастерской быстро набросал планы и разрезы этажей и сейчас замерял размеры, занося их в подготовленные эскизы. Строитель, предварительно спросив разрешения, местами скрывал деревянную облицовку, чтобы увидеть, что там за ней. А специалист по техномагическим системам приступил к осмотру состояния коммуникаций и даже спустился в подвал, вход который был через неприметную дверь на первом этаже под лестницей. Когда все закончили обследование, Алексу предложили на выбор два варианта. Подготовить эскизы, расчеты и договор к завтрашнему утру, или, если у него есть время и желание, продолжить работу сейчас, так сказать, с колес. Он выбрал второй вариант. Ему просто было интересно понаблюдать, как работают профессионалы столицы и как там все у них устроено. Они приступили к дальнейшей работе, подсчитали объемы предстоящих работ и количество необходимых материалов, сразу же заполняя готовые таблицы. Так что дело продвигалось достаточно быстро. Когда приступили к обсуждению материалов, неожиданно вмешался капитан, который до этого держался в стороне и лишь с интересом оглядывал все вокруг. «Мне кажется, имея друзей в доме леса, было бы неправильно заказывать древесину где-то в другом месте. Тем более все материалы будут с максимальной скидкой, высшего качества, и поставлены будут в кратчайшие сроки. Я лично прослежу за этим». Когда такое предложение делает мощный широкоплечий дядька с суровым лицом, перстнем боевого мага и в одежде с гербами, а вряд ли кто-то из представителей подрядчика решился бы возражать, даже если и думал по-другому. А Алекс и вовсе не собирался возражать. Наверняка у таких крупных поставщиков, как Дом леса, цены будут ниже, а выбор больше. «Я буду только рад», — коротко ответил он. «Тогда я сейчас же позвоню. И в течение получаса сюда подъедет специалист с образцами древесины». И капитан покинул их, направившись к консьержу, у которого находился ближайший телефон. Когда закончили со строителем, перешли к техномагическим и инженерным устройствам. Они обсудили, где установить управляющий техномагический артефакт, где и какие установлены магические светильники, магические нагреватели и самые обыкновенные сантехнические приборы и трубы водопровода и канализации. От установки охранных систем Алекс отказался, сославшись на специалистов дома по безопасности. Не то чтобы он сомневался в компетенции подрядчика. Просто он никому не собирался доверять установку систем безопасности в принципе. И про специалиста своего дома он не обманывал. Он сам и являлся специалистом. Дядька Горд дал ему достаточно знаний и навыков в этой части. но демонстрировать их он никому не собирался. Небольшая дискуссия у них возникла только по поводу магических кристаллов, когда Алекс сказал, что кристаллы поставлять не нужно. Специалист стал уверять его, что кристаллы они приобретают только новые у надежного и проверенного поставщика по минимальной в столице цене и устанавливают их без наценки. Видимо, имел какую-то премию от поставщика, которых немало в столице. На что Алекс ему ответил, что ему их компанию рекомендовали уважаемые люди, которым он доверяет, что не сомневается ни в качестве, ни в цене. Просто его дядя был крупным поставщиком магических кристаллов, и ему не надо их приобретать, с наценкой или без наценки, они у него и так имеются. И он ведь даже ни в чем не соврал, всего лишь чуть подправил факты и кое о чем умолчал. Когда капитан вернулся и коротко сообщил ему, что все в силе и человек уже выехал, у Алекса возникла идея. И он, чтобы не забыть ее, практически сразу и озвучил. Он поинтересовался возможностью установки мансарды телефона. Но тут его не порадовали. Нет, выполнить работы по телефонизации они могли. Но для этого Алексу нужно было получить разрешение в имперской канцелярии связи. Количество телефонных линий было ограничено, и не всем его предоставляли. Он сделал себе пометку обязательно разобраться с этим вопросом. Очень уж ему захотелось иметь телефон. Подъехал специалист из дома леса с образцами древесины, и они вместе с подрядчиком выбрали подходящие, определились количеством, а представитель дома леса пообещал начать заводить материалы уже завтра с утра. Вопросы с оплатой пообещал урегулировать капитан. А наконец, ближе к обеду они закончили. Подписали договор, и Алекс внес аванс. Ему пришлось доплатить за срочность, и подрядчик пообещал выполнить все работы за неделю и уже сегодня приступить к демонтажу старой деревянной отделки. Это был полезный и интересный жизненный опыт для Алекса. Сам бы он явно не учел и что-нибудь дозабыл. Он вспоминал, как периодически делали ремонт или что-то строили у дядьки Горда или у бабушки Марны. Вначале приходил плотник или каменщик, или другой специалист. И недолго и нудно обсуждали, что надо сделать, спорили, согласовывая дату и сроки и сумму. Потом покупали или заготавливали необходимые материалы. Сколько бревен, досок и тачек с песком и камнями перетаскал Алекс. Сколько ведер с водой. И не сосчитать, и не важно, что он целитель и, возможно, будущий великий мастер. Потом выяснилось, что чего-то не хватает. Они долго все ругались, а работа останавливалась. И все затягивалось. Потом снова приходилось согласовывать и договариваться. И так из раза в раз. Больше он такого не хотел. И надеялся, что такого не будет в столице. Да и в договоре было прописано, что за все, кроме поставки древесины и кристаллов, отвечает подрядчик. В том числе и за сроки и нехватку материалов. И он надеялся, что все так и будет. Завершив дела с подрядчиком, они с капитаном и Эриком отправились пообедать. Они решили посетить то самое заведение, что было расположено через дорогу от их нового дома. Это был небольшой семейный ресторанчик с практически домашней кухней. Блюда были простыми, но вкусными, и порции были приличными, так что им все понравилось. За десертом капитан поинтересовался у Алекса. «Почему ты выбрал такой нестандартный вариант жилья?» «Ну, во-первых, я привык жить в отдельном доме. Во-вторых, будет где тренироваться с холодным оружием. И в-третьих, во дворе можно будет поставить жаровню. Я люблю жареное мясо». Перечислил достоинства своего неоднозначного выбора Алекс. «Если все так, почему ты, к примеру, не выбрал аренду индивидуального жилого дома, а пошел столь сложным путем с ремонтом?» Продолжил разговор капитан. Алекс аж замер. С полминуты молчал и только потом ответил. «А вы знаете, просто не подумал. Мне и в голову не приходил такой вариант. А маклеру я сразу поставил условие максимальную близость к академии, а рядом с ней только квартиры в аренду имеются». И он заразительно улыбнулся. «Хотя чего уж там, неплохо же получилось». На сегодня Алекс уже перегрузился организационными и созидательными делами. Он поинтересовался их дальнейшими планами, вернее, предложил, есть ли время отправиться на реку искупаться, а лето все-таки в разгаре и учебы пока нет. Капитан, естественно, отказался, сославшись на дело, а Эрик был не против, только поинтересовался, Знает ли тот, где находится ближайший хороший пляж? «Это как раз не проблема. Сейчас узнаем», — ответил ему Алекс и поднялся из-за стола. Включив свою фирменную улыбку, он подошел к молодой симпатичной барменше. Эрик и капитан не слышали, о чем они говорили, но через минуту казалось, что те беседовали, словно старые хорошие знакомые. Капитан про себя отметил, насколько хорошо развиты у него коммуникационные навыки, и вряд ли он их получил от простых горцев. Через пяток минут Алекс вернулся. «Я все узнал. Можно идти». Они решили не возвращаться в гостиницу, а купить купальные шорты в магазине по дороге на пляж. Благодаря информации, полученной Алексом, они без труда отыскали дорогу. Да и что там было искать? Перешли по мосту на другой берег, свернули налево, и они практически на месте. Пляж они выбрали снова платный, располагавшийся практически напротив академии. Народу было достаточно много, все-таки середина лета и вторая половина дня. И территория пляжа была отделена от соседских построек в тропическом стиле, с тростниковыми стенами и крышами. Там торговали прохладительными напитками, мороженым, сладостями, жарили на углях мясо и рыбу. Кабинки для переодевания, ровные ряды лежаков, складывающиеся навесы зонты над ними. У каждого лежака был столик и короб для одежды с магическим замком. В общем, полный сервис. В дорме все было куда как попроще. И снова они купались и плавали по Одри, пили лимонад и ели мороженое. И снова на них обращали внимание, безошибочно определяя в них неместных. Двое крепких молодых парней в купальных шортах не могли не привлечь внимание. Они, выросшие в других условиях, закаленные естественными трудностями, имеющие реальный боевой опыт, чем-то неуловимо отличались от своих городских сверстников. А еще и татуировки Алекса привлекали внимание и даже вызывали некоторый ажиотаж. Столицы как нигде были подвержены веяниям моды, а тут татуировки, выглядящие необычно, красиво и, главное, круто. А вдруг это какая-то новинка сезона, и они об этом не знают. И снова молодые аристократы морщили лбы. Но также не могли вспомнить и опознать родовые и клановые знаки ни у Алекса, ни у Эрика. И девушки нет-нет да им бросали взгляд на двух незнакомых юношей, отличающихся от остальных. В общем, они снова вызывали некоторый интерес, пусть и скрываемый за внешней невозмутимостью и масками безразличия. Возможно, Алекс с Эриком и нашли бы неприятности, хотя они не давали никакого повода, вели себя спокойно и естественно, ни на кого не глазели, не пытались познакомиться или с кем-то заговорить. Но когда и кого это интересовало или останавливало? Однако неприятности образовались сами, причем поначалу они никак не касались ни Алекса, ни Эрика. Два молодых парня, видимо, желая покрасоваться явно от небольшого ума, затеяли этакий поединок прямо на пляже. Один, явно рисуясь, стал бросать огненное заклинание, а второй стал ловко отбивать их в воду, какой-то разновидности светящегося подвижного щита. И тем, кто понимал, было видно, что делали они это явно не в первый раз. Заклинания хоть и зрелищные и яркие, но явно невысокого уровня. Даже охранники на входе вначале дернулись было подойти, но потом, видимо, решили не связываться с родовитыми балбесами. Молодежь вокруг поначалу поддерживала их выкриками, но постепенно интерес угасал. Казалось бы, что могло пойти не так? Но затем, непонятно с чего вдруг, ситуация стала накаляться. Огневик уже не красовался, а сосредоточенно и методично бил заклинаниями, и это уже были не ученические заклинания. Его оппонент, пусть и с трудом, и не так ловко, и уже без подсветки, но отбивал их. Сложилась патовая ситуация, наступил паритет, силы оказались примерно равны. Но в какой-то момент все снова резко изменилось. Вот летит очередной огненный сгусток, парень отбивает его, но затем валится на песок, забившись в судорогах. Следующий сгусток пролетает мимо. Мелькнул стремительный силуэт, и огненный маг плавно опускается на песок. Эрик, расталкивая людей, подбегает следом. Но Алекс уже возле второго парня, бьющегося в конвульсиях. «Мне надо 15 минут. Никого не подпускай к нам». Произносит он торопливо, и его, и парня накрывает купол, похожий на матовое стекло. Алла. Городской платный пляж. Несколькими минутами ранее. Алекс посмотрел на двух парней, что устроили представление на пляже. «Идиоты!» Негромко сказал он Эрику. Тот только согласно кивнул головой, снова заваливаясь на лежак. В какой-то момент Алекс почувствовал, что ситуация на пляже стала изменяться, и не в лучшую сторону. Скачки магической энергии нарастали. Алекс повернул голову в сторону охраны. Но тут почувствовал выброс характерный, вернее, как раз очень нехарактерный и запрещенный к применению магии. Дальше он не медлил ни секунды. Под отводом глаз он подлетел к огневику и приложил того обездвиживающим и усыпляющим заклинанием. Затем подбежал ко второму и крикнул Эрику, чтобы прикрывал его. Он узнал эту магию и увидел амулет на шее у огневика. Очень редкий и старый амулет, применение которого было запрещено в Империи. Магия из амулета повреждала энергетический каркас одаренного и могла привести к потере способности, а то и к смерти, в зависимости от силы амулета. Откуда появились эти амулеты, кто их изготавливал когда-то и что это за магия, в настоящее время было неизвестно. У дядьки Горда был такой амулет, и бабушка Марна учила Алекса, как лечить повреждения энергокаркаса. Правда, тренировались они на магических животных, а не на людях. Купол развеялся, и Алекс с удивлением огляделся по сторонам. Лечение не было таким уж сложным, но требовало сосредоточенности и ювелирной точности. Так что у него не было возможности смотреть по сторонам. Ситуация на пляже разительно изменилась. Вокруг было полно людей в различной униформе, как с гербами империи, так и каких-то родов. К его пациенту тут же бросился худощавый мужчина в костюме с гербом, и его руки засветились зеленым. «Я начинающий целитель, и оказывал первую помощь», произнес Алекс, поднимаясь на ноги. «Да с ним все в порядке, он просто спит», произнес целитель, глядя на свирепого вида могучего усатого дядьку в униформе с тем же гербом. В этот момент возле него быстро появился неприметный человек и что-то стал шептать и показывать в ладони. Алекс заметил кусочек характерной цепочки, на которой висел амулет у огневика. Усатый что-то коротко и тихо сказал, и человек тут же исчез. Вот вроде бы был, и нет его. Усатый дядька перевел взгляд на Алекса и уже хотел что-то сказать, но не успел. К ним подошел представительного вида господин в костюме с гербом империи в сопровождении двух гвардейцев. «Позвольте представиться. Дознаватель Имперской службы безопасности. Густав Ан Ларсон. Мне необходимо задать вам несколько вопросов». Обратился он к Алексу. «Задавайте». Спокойным и равнодушным тоном, скопированным у хозяйки дома, ответил Алекс. Сначала он хотел прикинуться молодым простаком, только что приехавшим в столицу. Ведь одной из его задач было оставаться неприметным. Он уже начал было отрабатывать эту роль, когда, приняв несколько растерянный вид, сообщил, что он начинающий целитель. Но потом все же вспомнил наставление своего адвоката и решил поменять линию поведения. Так что вместо растерянного юнца на дознавателя уже смотрел молодой, но абсолютно спокойный и уверенный в себе лэрд. «Как я могу к вам обращаться?» Начал свой вопрос дознаватель. «Алекс Ратель, мастер Великого дома Спящей Совы, к вашим услугам». Алекс выполнил идеальный поклон головой и сделал это настолько естественно, словно был на светском приеме в парадном костюме, а не стоял босым в одних шортах на пляже. Бабушка Марна была бы довольна. Не зря она тратила время на занятия этикетами и театральным искусством. А еще всем вокруг показалось, ну или может не показалось, когда Алекс представился, то у татуировки Рателя на его руке на мгновение засветили зеленым глаза, и тот оскалил клыки. Гвардейцы за спиной дознавателя даже подобрались. Дядька Горд имел своеобразное чувство юмора и не все рассказывал Алексу о свойствах татуировок. «Что вы можете рассказать, лорд Ратель, по поводу инцидента?» С абсолютно невозмутимым видом продолжил дознаватель. Работа приучила его ничему не удивляться. «Не так и много», — все тем же ровным голосом продолжил Алекс. «Мы с моим другом Эриком Анготвальдом из Великого дома леса отдыхали здесь с обеда. Примерно через час двое незнакомых нам молодых людей начали перебрасываться заклинаниями. Слабыми, ученическими, так что мы особо и не обратили внимания. Затем я почувствовал усиление выплесков энергии и увидел, что один из молодых людей упал на песок. Так как я целитель, хоть и не имею диплома, я поспешил к ним, чтобы при необходимости оказать первую помощь, что я, собственно, и сделал. Вот, в общем-то, и все. Другие свидетели говорят, что вы вначале подошли к другому молодому человеку, и он после этого упал. Продолжил дознаватель. И что? У него всего лишь переутомление. Я его усыпил. Через десяток минут он проснется. Можете уточнить у другого специалиста. И Алекс кивнул на целителя, стоящего рядом. Да, все так. Коротко ответил тот. Свидетели говорят, что вы поставили барьер, когда оказывали помощь. Да. Как я уже говорил, у меня нет диплома Академии, так что я применял родовую магию. А секреты рода никто не отменял и никого не касается. Ответил ему Алекс все тем же ровным и сухим голосом, совсем как у хозяйки дома, когда они только познакомились. Когда все произошло и когда вы осматривали пострадавшего, вы не заметили ничего необычного? Продолжил задавать вопросы дознаватель, а Алекс увидел краем глаза, как напряглись усатый и целитель. «Ничего выходящего за рамки я не заметил», — ответил Алекс, прямо глядя в глаза дознавателю. Он никогда не лгал без необходимости. Откуда там узнать, где проходят рамки целителя, которого воспитывали далеко в горах диверсанты и хранительница знаний? «Благодарю за оказанное содействие, лорд Ратель», — вежливо произнес дознаватель и добавил. «Как с вами можно будет связаться в случае необходимости?» «Через адвокатское бюро и Сагольберг и партнеры. Вы без проблем со мной свяжетесь». Не менее вежливо ответил Алекс, сразу поскучневшему дознавателю. Дознаватель по-быстрому опросил Эрика, и они отправились одеваться. «Ну вот, сходил за хлебушком». Мысленно бурчал Алекс, как всегда непонятную ему, но очень подходящую к случаю, присказку дядьки Горда. Тем временем на пляж прибыла еще одна делегация суровых ребят с гербами. Видимо, со стороны огневика, решил Алекс, так как они сходу вступили в дискуссию на повышенных тонах с первой делегацией. Алекс с Эриком не собирались ни смотреть, ни вступать в дискуссию, так что, не прощаясь ни с кем, покинули пляж. «Как-то плохо получается у меня сидеть тихо и не высовываться», раздумывал Алекс по пути в гостиницу. «Но встревать в разборки со службой имперской безопасности и запрещенной магии точно не мой вариант. Пусть родовитые сами разбираются между собой. Но посматривать по сторонам будет не лишним». Очень ему не понравился взгляд, которым на него смотрел усатый. Таким взглядом обычно окидывала бабушка Марна своих кур, когда выбирала, какую пустить на суп. А еще его не оставляло какое-то непонятное и непривычное чувство. Даже несколько противоречивых чувств и некое узнавание. Он не мог понять их природу. Вот вроде бы ситуация его особо не задела. И не он ее создал. А неудобно было почему-то ему. И главное, непонятно. Зачем было творить подобную дичь? С какой целью? И еще какие-то отголоски прошлого всколыхнулись в душе. И только выйдя с пляжа и уже добравшись до гостиницы, он понял. Раньше во всех происшествиях и глупостях всегда участвовал он сам. Был, как говорится, в главной роли. А дядька Горд и бабушка Марна, хоть и всегда защищали его и были на его стороне, но смотрели на него всегда с таким затаённым сожалением, недоумением и неодобрением. Сейчас он как бы оказался на их месте, взглянул, так сказать, со стороны на те прошлые ситуации и понял, что они чувствовали. И ему даже в голову не пришло, что ему просто пришлось срочно повзрослеть и самому принимать все решения и отвечать за них. Потому и его взгляды на жизнь резко поменялись. Глава 18. С утра Эрик с капитаном отправились за город, на постоялый двор, где остановился их караван, чтобы забрать и перевезти на снятую квартиру вещи Эрика. Алик же по рекомендации Леви Шапира отправился на мебельные склады, и где-то через 40 минут неспешной езды на пролетке он прибыл на место. Склады располагались за городом, просторная огороженная территория, десятком приземистых кирпичных вытянутых в длину зданий и навесов. В конторе на въезде ему выделили приказчика, молодого парнишку, и они отправились на территорию. Как пояснил ему приказчик, вся мебель и другое имущество были разбиты по категориям, и под каждую отведено свое помещение. Алекс решил начать с мебели для гостиной, и они отправили соответствующий склад. Помещение было огромным и оказалось забито под завязку мебелью, диваны, кресла, столы, стулья, буфеты, витрины и прочее. В гарнитурах и разрозненно разная порода древесины, различных цветов и оттенков. С резьбою и без резьбы, обивка тканевая, кожаная на любой вкус, так что глаза разбегались. Он как в музей старинной мебели попал, и даже не заметил, что больше часа просто бродил по складу и разглядывал все вокруг. Приказчик тем временем пристроился на одном из кресел и дремал. Алекс отдернул себя, достал из кармана заранее составленный список и стал уже предметно осматривать мебель. Присмотрев подходящий, главное понравившийся ему гарнитур, он снова чуть не хлопнул себя по лбу, а вынул из другого кармана план помещения с размерами, составленный подрядчиком, разбудил приказчика и отправил того за измерительной рулеткой, и дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Со списком необходимого тоже все было поначалу непросто. Его он начал составлять еще вечером, но, провозившись не меньше часа, понял, что получается как-то не очень. Не было у него подобного опыта и навыков. Он было задумался, кто ему может с этим помочь, но в голову так ничего и не пришло. И он решил сделать перерыв. После перерыва на кофе и пирожные он все-таки нашел способ решить задачу. Повлияла ли на это порция кофе и сладостей или нет, он так и не понял. Но дело пошло на лад. Он просто стал мысленно перемещаться по комнатам в доме бабушки Марны и записывать, что там было. Потом то же самое в доме дядьки Горда. После этого составить список, вычеркивая уже лишнее, по его мнению, уже не составило труда. Ну а даже с готовым списком, планом и рулеткой они провозились до самого вечера, зато подобрали все, что нужно. Приказчик, несмотря на то, что замотался за день, тоже был доволен, ведь ему с каждой проданной позиции шли комиссионные, и купил Алекс немало. И даже смог неплохо сэкономить на бытовой технике. С самого утра он посетил в городе торговую галерею, специализирующуюся на продаже мебели и бытовой техники, где просто переписал цены на новую мебель и технику, так что ему было с чем сравнивать. На складах он выбирал из средней ценовой категории, сразу отметая более дорогую и совсем уж дешевую и простенькую мебель. Но даже так, цены были вполне демократичные, особенно по сравнению с новой мебелью. Ориентировался он при выборе только на свое чувство прекрасного, не обращая внимания на стиль, эпоху или совместимость. Так что интерьер обещал быть весьма и весьма эклектичным. Образование он получил очень своеобразное и хаотичное, так что и чувство прекрасного у него тоже было своеобразным. Главным было, чтобы ему нравилось, и в душе была гармония, а остальное неважно. Сэкономил же он там, где не ожидал, в складе, где была размещена бытовая техника. Он уже было подобрал себе и холодильный шкаф, и плиту, и прочее, когда увидел еще одно отгороженное помещение, где стояла бытовая техника, покрытая пылью. Приказчик пояснил ему, что вся размещенная в отдельном помещении техника полностью исправная, но она относится к первому поколению. Когда обычный холодильный шкаф и прочая техника только появились, являлись предметами роскоши, были штучными товарами и стоили очень дорого. Но главное, каждый прибор требовал отдельного магического кристалла. Следующие модели стали более экономичными и доступными. Стали выпускаться массовые, главное, подключились к единой домовой энергомагической сети, питающейся от единого техномагического узла с одним кристаллом, не требуя отдельных кристаллов. Так что здесь была собрана устаревшая неэкономичная техника, интересующая только отдельных любителей старых вещей и историков. Алекса уже привлекало то, что он узнал некоторые модели. Именно такие устаревшие изделия стояли в домах бабушки Марны и дядьки Горда, и при этом прекрасно работали. А еще его привлекали цены. Эта техника здесь продавалась просто по бросовой цене, дешевле, чем стоят материалы, из которых она изготовлена. Видимо, лишь бы продать. Тут Алекс и развернулся. Он затарился по полной. Купил устаревшую технику не только в квартиру, но и на первый этаж в будущий зал для тренировок. Ведь у него не было проблем с кристаллами. А еще он вспомнил, по какой цене, вернее, сколько кристаллов отдал дядька Горд приезжим купцам за устаревшую, прожорливую и никому не нужную в империи плиту для готовки. У Алекса тут же родился бизнес-план. Скупить здесь всю устаревшую технику, договориться с капитаном и караваном доставить ее на торг в горы. Прибыль обещала быть просто колоссальной. С сожалением, идеи пришлось отложить в долгий ящик. У него были другие задачи и планы. А еще у него вызывало недоумение, почему старейшины кланов не могли организовать торговое представительство в том же городке Дальний Лес. Или даже в Дорме. Зачем переплачивали в несколько раз пришлым купцам за обычные, в общем-то, товары? Может быть, их все устраивало, и они не хотели перемен? Или он чего-то не знает? Жаль, что сейчас некому задать эти вопросы. А раньше ему это и в голову не приходило. Просто не было информации. Он, наконец-то, начал понимать присказку дяди Горда. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Уморившийся сзади не меньше приказчика, но тоже довольный Алекс оплатил покупки, договорился на доставку через несколько дней и даже оплатил услуги грузчиков, которые поднимут покупки на второй этаж. Ему все больше нравился сервис столицы империи. Он вспомнил, сколько трудов и мороки стоила доставка той же плиты и другой заказанной мебели по горным тропам. И как они потом все это затаскивали в дом. Пусть этим сейчас занимаются другие. На следующее утро за завтраком он размышлял над реализацией своей идеи по поводу установки телефона. Небольшой опыт общения с имперской бюрократией он уже имел. И это был совсем не положительный опыт. А здесь, в столице, бюрократы наверняка еще более матерые. И при дефиците телефонных линий их не обойдешь на кривой козе. И, возможно, потребуется дать на лапу. Он размышлял, с кем бы ему посоветоваться по этому поводу. С капитаном или адвокатом. Потом мысленно снова хлопнул себя по лбу. Пора уже отказаться от привычки самому все пытаться решить. Зачем советоваться, если можно поручить это дело адвокату, кто еще лучше знает, как устроена и работает бюрократия в столице? Не откладывая на потом, он сразу отправился звонить Марку Гольдбергу. Тот, узнав краткую суть вопроса, не обнадежил Алекса, но встречу назначил и попросил подвести все имеющиеся у Алекса документы. Когда тот подъехал, он снова повторил, что шансы получить разрешение в канцелярии связи очень маленькие. В старом городе, а территория вокруг Академии относилась к старому городу, действительно была проблема с телефонными линиями. Но как бы там ни было, подготовить и подать ходатайство в имперскую канцелярию он взялся. И принялся внимательно изучать документы Алекса. Изучив немногочисленные бумаги Алекса, он положил их на стол. Потом взял последний документ, прочитал его повторно и произнес скорее для себя. «А что? Может и получится». В его глазах появился хищный блеск. Последним документом был магический ярлык, которым по древнему праву и обычаю Алекс старательно назначался рукой и голосом клана Спящей Совы. Переводя на современный юридический язык, это означало, что Алекс, переделяя этот ярлык, мог говорить и действовать от имени и в интересах всего клана на территории империи. Затем Марк снова пересмотрел договор аренды и снова проговорил негромко. «Да, может и получится». И затем перевел взгляд на Алекса. «Вот с этим документом наши шансы увеличиваются», произнес он, держа в руках ярлык Алекса. «Я подготовлю ходатайство на выделение телефона линии не тебе, а представительству столицы Великого дома Спящей Совы». «Представительство Великого дома — это все-таки другой уровень. Великому дому просто так не откажешь. Это уже политика. Да и в договоре аренды, который, кстати, я сам когда-то готовил, как раз указано, что ты арендуешь помещение по адресу улица Малая Черемахова, дом 17, а не квартиру. Как раз удачно получилось. Единственное, надо будет заверить у нотариуса копии документов». И подготовить доверенность на мое имя на представительство в имперской канцелярии связи. Так что вышел Алекс от нотариуса обнадеженным. А то, что представительство располагается в бывшем каретном сарае во дворе, так это мелочи, которые вряд ли кто-то сунется проверять. Главное, чтобы юридически все было оформлено по всем правилам. За обедом его перехватил капитан, сообщивший о подтверждении сделки по приобретению кристаллов. Он передал Алексу чек на оговоренную сумму и сообщил, что чек от постороннего нейтрального рода, который рассчитался им за продукцию дома леса. Так что после обеда они отправились в банк, где Алекс по настоянию капитана сразу депонировал чек на свой счет, забрал из ячейки кристаллы и передал их капитану. Вопрос с финансами на ближайшее будущее был благополучно разрешен. Нет, он, конечно, предполагал, что жизнь столицы – недешевое удовольствие, но не знал, насколько это дорого. Он уже потратил большую часть денег, что привез с собой и выручил за продажу первой партии кристаллов. Хоть и пробыл в столице всего ничего. Оплата за учебу, траты на одежду, аренду, ремонт, покупку мебели, да и просто ежедневные траты на еду и прочее. Конечно, он наводил справки и уже знал, что обычный простой человек, снимая жилье где-нибудь в четвертом или пятом кольце, питаясь в обычных недорогих заведениях и покупая готовую одежду в торговых галереях, вполне мог прожить в столице на зарплату рабочего и служащего и даже что-то скопить, если не злоупотреблял спиртными и не передавался прочим порокам. Иное дело Лерды. Тут не получится снимать комнатушку на окраине и одеваться по-простому. Как говорится, положение обязывало, и за это приходилось платить. Но дело не в этом. Положение не только обязывало, но и многое давало. Ему нравилось быть лэрдом в империи, когда никто, кроме главы клана или рода, не мог тебе приказать или что-то сделать. Да и то, глава клана или рода, да даже сам император, всего лишь первые среди равных. Так что не все там так просто и однозначно. Тем более в его положении, когда клан далеко, а глава рода практически он сам. Да и император даже не подозревает о его существовании, и нет предпосылок, что узнает. Кроме того, ему просто нравился комфорт, который дарила удобная одежда с магической терморегуляцией, которую не надо чистить и гладить. Ему нравилась еда, приготовленная из свежих фермерских продуктов в ресторанчиках старого города. Ему нравился кофе и сладости из маленьких кофеен и кондитерских. Ему нравилось жить практически в центре старого города. Ему нравился комфорт, который дает благоустроенное жилье. В общем, хоть он и вырос в горах, был закаленным и мог спать на войлочной кошме, брошенной прямо на камни, и питаться походным пайком, это не значит, что ему это нравилось. Ему больше понравились комфорт, сервис и удобство проживания в центре столицы. И он готов был платить за это. Что же касается лишних трат на ремонт и мебель, то он вовсе не считал их лишними и ненужными. В результате он получил собственное помещение для тренировок. В последнее время он по факту уделил минимум времени тренировкам. Просто у него не было полноценного места для занятий. А это было важно – тренироваться и не останавливаться в развитии. За то короткое время, что он провел в столице, он понял, что не все тут так хорошо и благостно. Здесь, в столице, водятся хищники страшнее и опаснее, чем на проклятой стороне закатных гор. И это люди. Одаренные бандиты и те, кто прикрывается гербами, и еще неизвестно, кто из них хуже. Так что здесь надо быть вдвойне осторожней и использовать любой шанс стать сильнее. Виктор Ансоамерсет, Алла. Кондитерская на улице Малая Черемуховая. Виктор с детства очень любил сладкое, хоть и старался это не афишировать. Он стеснялся этого. Но как же? Внук прославленного боевого генерала, младший сын боевого мага. Сам будущий боевой маг и любит сладости. Но что-то поделать с этим он не мог, да и не хотел, если честно. Сейчас он сидел за столиком в самом дальнем углу кондитерской в доме, где он снимал квартиру. На столике перед ним стояла тарелка с пирожными и большая чашка чая. Поедая пирожное, он с некоторой завистью поглядывал на другого посетителя кондитерской. Молодой, худощавый, темноволосый паренек, ровесник Виктора, сидел на самом освещенном месте, прямо напротив входа, спиной к стене. Перед ним стояла тарелка с шоколадными эклерами, кофейник и чашка с кофе. Вот тот ничего не стеснялся, напротив, наслаждался процессом, ни на кого не обращая внимания. Прижмуривая глаза от удовольствия, он поедал воздушные пирожные и запивал их кофе. Вначале Виктор решил, что это обычный горожанин, каких немало в старом городе. Одетый вроде бы не броски, но стильный пиджак с накладными карманами и кожаными заплатками на локтях. Но потом он заметил родовой перстень, а когда переключился на магическое зрение, увидел, что вся одежда незнакомца светится, как гирлянда на елке. И насчет того, что тот ни на кого не обращает внимания, он тоже ошибся. За одним из столиков сидели две девушки и парень. Они тоже заметили, как незнакомец поедает пирожное, и посмеивались над ним, чуть не показывая пальцем. на что тот никак не реагировал. Но когда они встали и отправились на выход, а парень шагнул было в сторону незнакомца, собираясь что-то сказать, тот сразу включился в действительность. Он мгновенно подобрался, взгляд его стал хищным, и от него повеяло такой жутью, что паренек поперхнулся и троица, опасливо оглядываясь, спешно покинула ставшее вдруг неуютным заведение. Виктор и сам в тот момент почувствовал себя неуютно. А ведь он боевой маг, тренирующийся с самого детства. Незнакомец же, как ни в чем не бывало, снова прижмурив глаза, впился зубами в пирожное. Доев пирожное, Виктор отправился на выход. Ему нужно было кое-что прикупить в магазине. Вспоминая, все ли купил, он переложил пакет с покупками из одной руки в другую и шагнул к двери в подъезд. И чуть не столкнулся с другим прохожим, тоже шагнувшим к подъезду. Он поднял взгляд и увидел незнакомца из кондитерской. Тот никак не показал, что тоже узнал его. Просто вежливо кивнул и заговорил. «Алекс Ратель, из дома спящей совы. Студент первого курса академии, факультет целителей». Представился незнакомец. А взгляд Виктора зацепился за короткий меч на поясе у целителя. «Виктор Ансамерсет, из дома Красного Заката. Студент первого курса, боевой факультет». Представился Виктор, выполняя положенный по этикету поклон. «Снимаешь здесь квартиру?» Тут же, забыв про этикет и переходя на «ты», спросил Алекс, открывая дверь в подъезд. «Да, на втором этаже». Машинально ответил Виктор и, принимая правила игры, уже сам спросил. «А ты тоже живешь в этом доме?» «Не совсем. Видел, во дворе идет ремонт. Вот там и будет моя квартира». Ответил ему Алекс, кивая на окно, из которого виднелся двор. И затем добавил. «Так что, когда закончится ремонт, заходи в гости, без всякого стеснения. А здесь, на третьем этаже, снимает квартиру мой друг, Эрик Анготвальд из дома леса. Тоже первокурсник и тоже с боевого факультета. Я вас потом познакомлю. Надеюсь, у вашего дома или рода нет вражды с домом леса или родом Анготвальдов?» «Да вроде бы нет. По крайней мере, я ничего такого не знаю». На мгновение задумавшись, ответил Виктор, направляясь к своей двери. Они попрощались, и Алекс поднялся на третий этаж. Алла. Особняк где-то в третьем кольце. Раздался негромкий стук. Затем дверь кабинета сразу же открылась, и в помещение проскользнул неприметный человек. Именно проскользнул. Другого слова и не подберешь. Вот вроде бы он стоял у дверей, и вот он уже устал. Свирепого вида, могучего телосложения усатый мужчина молча кивнул на кресло. Неприметный налил себе кофе из кофейника на столе и устроился в кресле. Сделав глоток кофе, он начал рассказ. «Алекс Ратель из клана Спящей Совы. Да-да, именно из клана. Прибыл в столицу 10 дней назад. Поселился в гостинице неподалеку от Академии. Поступил на платное отделение на факультет целителей. По клану информации почти нет. Клан Спящей Совы, как и 11 других кланов, базируется на окраине Закатных горах. Согласно реестров, они до сих пор имеют статус кланов и практически не вылезают из своих гор. Охотятся на искаженных тварей, добывают кристаллы и ингредиенты. Налогов не платят, чужаков не любят, торгуют только через доверенных купцов. Да и тех не пускают дальше предгорий. И так происходит очень давно, так что никакой информации о численности, составе и родовой магии кланов нет. Но если косвенно судить, по объемам поставок кланы не маленькие, но достоверной информации взять неоткуда. Складывается такое впечатление, что их изоляция устраивает имперские структуры. Мальчишка прибыл в столицу не один. Вместе с ним приехал его ровесник, Эрик Анготвальд из дома леса, четвертый сын из рода Анготвальдов, и тоже поступил в Академию на боевой факультет. А сопровождает их обоих Винсент Ангаард, официально капитан гвардии рода Анготвальдов. А неофициально он один из кураторов Дома Леса, так сказать, неафишируемых в приличном обществе спецопераций. Неприметно замолчал, сосредоточившись на кофе. Хозяин кабинета тоже молчал и обдумывал сказанное, положив подбородок на сцепленные в замок руки. Наконец он отмер, убрал локти со стола и заговорил. «Поправь меня, если ошибаюсь. В столицу приехал молодой пацан с необычными татуировками, разбирающийся в запретной магии и способах лечения от нее. А это минимум уровень старшего мастера, если не младшего магистра, и то далеко не всякого. При этом зачем-то поступает на первый курс Академии обучаться на целителя, хотя мог просто подтвердить свой ранг в имперской комиссии. Проверить информацию о нем невозможно, будь он хоть малабарский шпион, хоть племянник императора. При этом особо не скрывается и не прячется, наоборот. Нанял одного из лучших адвокатских бюро столицы и одевается в одном из лучших ателье. Интересный такой дикий горец. И где-то рядом, на чуть стороне, мелькают тихушники из дома леса. Я ничего не путаю? Нет, все так, — ответил его собеседник. Очень похоже на какую-то подставу. Только пока непонятно для кого, — произнес хозяин кабинета. Пока ничего не делаем, только наблюдаем издали. Тем более он нам ничего плохого не сделал. Наоборот, возможно, спас сына главы. Алла. Доклад агента псевдоним Кулик на имя куратора псевдоним Леопольд. Довожу до вашего сведения, что в департамент поступило ходатайство о выделении телефонной линии представительству столицы Великого дома Спящей Совы по адресу улица Малая Черемухова, дом 17. Ходатайство подано через адвокатское бюро Эсса Гольдберг и партнеры. В обосновании в том числе был предъявлен магический ярлык, которым по древнему праву и обычаю Алекс Ратель назначается рукой и голосом клана Спящей Совы. Ходатайство было удовлетворено лично начальником департамента. Справка аналитического отдела. Выдача ярлыка по древнему праву и обычаю, назначающего рукой и голосом клана Великого дома, устаревшая, но действующая до сих пор уложение закона. Кланы, согласно действующему законодательству империи, приравнены по статусу к великим домам. Назначенный голосом клана, предъявив ярлык, может вести от его имени переговоры на любом уровне, в том числе объявлять войну другим кланам Великим Домам. Назначенный рукой клана, предъявив ярлык, может действовать от его имени любыми, в том числе силовыми, крайними методами, освобождаясь от ответственности. Ответственность за его действия несет клан Великий Дом. Виза начальника столичного отделения службы. Третьему департаменту на контроль. Алекс с Эриком, как и до того в дорме, отправились на прогулку. Осмотр и изучение города и его достопримечательностей. Но далеко они не ушли. В нескольких кварталах от дома они набрели на парк, где зависли до самого вечера. Это был не просто парк, это был парк развлечений, и они, не раздумывая, с головой окунулись в предлагаемое и творящееся здесь времяпровождение. Мороженое, сахарная вата, воздушная кукуруза, лимонад – они попробовали все. Карусели, аттракционы, колесо обозрения и, конечно же, тир. Несмотря на то, что большая часть отдыхающих была гораздо моложе их, они не обращали на это внимания и с удовольствием катались на каруселях. С бешеной скоростью неслись на вагонетках Алийских горок. Несколько раз поднялись на колесо обозрения, опробовали и другие аттракционы. И все это в большей части с настоящим и неподдельным восторгом, куда там избалованным столичным детишкам. Дети и подростки были в парке не одни, а в сопровождении взрослых, которые кто с улыбкой, кто со смешкой, а кто и с неодобрением, смотрели на пару великовозрастных посетителей. Но Алекс с Эриком не обращали на это внимания. Они просто отдыхали и наслаждались моментом. В их детстве ничего подобного не было, и они с удовольствием молодости наверстывали упущенное. Дольше всего они пробыли в стрелковом тире. Сделав по 3 пристрелочных выстрела из пневматических винтовок, они вычислили, куда случайно или нарочно были смещены прицелы. Потом по очереди стали выбивать все мишени и даже получили призы – плюшевых медвежат. Затем они устроили соревнования между собой, только стреляли, уже не прижимая приклад к плечу, а удерживая винтовку в вытянутой руке, сначала в правой, потом в левой. В первом упражнении победил Эрик, а во втором – Алекс, так что по итогу вышла ничья. Но не все маленькие посетители были просто сопровождающими взрослыми, и не все взрослые смотрели с улыбкой, усмешкой или недобрением на Алекса и Эрика. Некоторых детей и подростков сопровождали, в том числе и охранники службы безопасности рода. Эти смотрели с некоторым напряжением и опаской, и на всякий случай старались увести своих подопечных на другие аттракционы, хотя Алекс с Эриком вели себя естественно и не давали ни малейшего повода. Внимательно всего наблюдал за ними один из специалистов, заместитель главы службы безопасности одного из известных столичных родов. Он давно уже не занимался простой охраной и сопровождением, но по стечению обстоятельств вынужден был заменить сегодня внезапно выбывшего охранника. Он сразу обратил внимание на этих двух посетителей. И не из-за возраста или их поведения, как раз наоборот. Они вели себя предельно естественно и раскованно. Такое не сыграешь. Сам профессионал до мозга костей, сам прошедший специфическую подготовку и имеющий большой опыт, он обратил внимание на то, как они двигаются, как отслеживают обстановку, заметил артефактное оружие, удобную, дорогую одежду, не стесняющую движений. Его не обманули украшения на оружии. В первую очередь он заметил потертые рукоятки, а когда увидел, как они стреляют, уверился окончательно. Эти ребята, несмотря на возраст, весьма непростые и имеют очень специфическую профессиональную подготовку. Они точно недавно в столице, да и гербы на одежде незнакомые. Казалось бы, но мало ли в столице талантливых бойцов и одаренных, даже молодых. Однако все дело было в том, что несколько лет назад разродился скандал, чуть не приведший к войне домов, имеющих немалое влияние, но при этом скрытый от широкой общественности. В академию поступил парень, представитель малоизвестного рода, откуда-то с юга империи. Дуэли в академии — дело привычное, да и смертельные исходы, хотя и редко, но все же бывает. Вот и этот парень участвовал в двух дуэлях со смертельным исходом. И все бы ничего, ведь даже не он вызывал, а его вызывали на дуэль. И все было по правилам. Но потом кто-то обратил внимание, что по странной случайности подряд в дуэлях погибли двое перспективных и подающих надежды наследников из родов, состоящих в одном доме, по совместительству, состоящем в давней вражде с одним из высоких домов Юга Империи. Начали копать и выяснили, что парень был талантливым самородком, которого приняли в род и тренировали с самого детства. Учили убивать, создали по сути из него бритера. Парня не успели задержать. Он погиб при невыясненных обстоятельствах, но прошла информация, что его нанял тот самый высокий дом с юга. Хотя прямых доказательств и не было, разразился скандал, грозивший перейти в открытую войну домов. Пришлось вмешаться императору, а скандал замять. И вот сейчас заместитель главы службы безопасности одного из известных столичных родов парки неподалеку от академии заметил двух молодых парней. Не местных, но хорошо и дорого одетых. С виду обычных лэрдов с незнакомыми гербами, но с артефактным, очень дорогим оружием и специфическими навыками и подготовкой. Так что уже вечером информация о появлении в столице двух неизвестных молодых людей с серьезной боевой подготовкой, возможно, студентов, поступила в службу безопасности дружественных родов и домов, а специалисты занялись установкой их личностей. Алекс возвращался в гостиницу уже по темноте. Уличные фонари давали достаточно света, но и темных мест хватало. Под подмышкой у него был зажат плюшевый медвежонок. Он иногда задумчиво улыбался, вспоминая некоторые моменты пребывания в парке развлечений. Выдернул его из раздумий резкий магический всплеск. Сработал его защитный амулет, висящий на шее. Он еще не до конца включился в реальность, но тело и мозг уже действовали на рефлексах. Он скользнул в сторону, пропуская нападавшего, и нанес ему удар по затылку навершием ножа охотника. Легко ушел от замаха следующего нападающего и ударил в ответ. Только в последний момент повернул лезвие плашмя, чтобы просто оглушить соперника. Третий нападавший, бежавший к нему, вдруг резко остановился и попытался убежать. Но тут же Алекс скользнул к нему и не дал ни одного шанса. Алекс замер, сканируя окрестности, но больше никого не было. «И что это было?» Сам себе задал вопрос Алекс, искренне недоумевая. Но недоумение не помешало ему действовать. Нападавшие выбрали место как раз на границе света между фонарями. Все так же оставаясь в тени, он быстро перетащил бессознательное тело в подворотню, где занялся обыском. Добычей его стал неплохой амулет с каким-то заклинанием воздуха, которым его, видимо, и пытались приложить. Да немного наличных денег, приметные ножи нападавших он не стал брать. Оглядев улицу, он накинул на себя отвод глаз и покинул место происшествия, не забыв прихватить отброшенного в сторону плюшевого медведя. Нет, он не расслабился и не утратил бдительности. Он видел троих пешеходов, шедших по одному, двое из которых были очень слабыми одаренными. Он видел, как они двигаются. чувствовал на себе их опосредованное внимание, но он краем сознания, отслеживающим округу, просчитал, что они не представляют для него никакой опасности. Кроме того, он уже уяснил, что район вокруг Академии – один из самых безопасных в городе, в части обычной преступности. Но кто же в здравом уме и твердой памяти сунется в район, где обитают сотни, если не тысячи одаренных, большая часть из которых – молодые безбашенные боевики, тренирующиеся с детства? Наоборот, сами эти жители района могут представлять опасность, если затеют разборки между собой или кем-то еще. А еще и охрана и службы безопасности – часть родовитых одаренных. В городе об этом знала каждая собака, поэтому и не ожидал он такого тупого и бездарного нападения. Он осмотрел нападавших. Молодые парни в недорогой, но с претензией на стиль одежды. Видимо, начинающие бандиты, с практически нулевой боевой подготовкой. Возможно, приезжие, не знающие местных реалий. Скорее всего, раздобыли где-то неплохой боевой амулет и решили пощипать прохожих в богатом районе. И тут попался им на глаза молодой худощавый пацан. Дорого одет, идет, улыбается, плюшевую игрушку с собой несет. Но как пройти мимо такого? В целом, Алекс был доволен результатом. Следов не оставил, сработал тихо, чисто, аккуратно, без применения магии и никого не убил, и даже не покалечил. С собой забрал только амулет и наличные. То, что не отследить. Не стоит лишний раз светиться и попадать на заметку стражи. Он здесь для того, чтобы тихо и мирно учиться. Глава 19. Ремонт и отделка мансандры успешно завершились. Мебель и бытовая техника были завезены, подняты и расставлены по своим местам. С утра Алекс посетил торговую галерею, где закупил остальное недостающее – посуду, постельное белье, полотенца и прочее. Закупил все по списку, составленному по тому же принципу, что и с мебелью. Иначе бы он большую часть забыл купить. Не было у него опыта самостоятельного ведения хозяйства. Но так или иначе, сегодня он приехал в свое новое жилье. Алексу нравился получившийся результат. Наклонные стены, он же потолок, были отделаны кедровыми рейками. Пол был выстлан досками из лиственницы. Старые дубовые двери были ошкурены и заново покрыты морилкой и лаком. Мебель расставлена. Интерьер получился весьма эклектичным и неоднозначным. Кухонные гарнитуры со старинного дуба, выполненные в нарочито грубой деревенской манере, пытался ужиться с изготовленными из бука, аккуратными и даже изящными столом и стульями, с гнутыми резными ножками. В гостиной основной доминантной был парадный обеденный стол с полукреслами в классическом стиле, который могли украсить собой любой дворец. И, скорее всего, они и попали на склад из какого-то особняка богатея. Этот классический гарнитур соседствовал с современным строгим и лаконичным кожаным диваном и не менее лаконичными кожаными ушастыми креслами, а вместо журнального столика между ними стоял монументальный дубовый сундук, укрепленный металлическими полосами. И так во всем. Нет, у Алекса был неплохой вкус и чутье. Сам о том не догадываясь, он отобрал для себя хорошие образчики мебельного искусства разных стилей и эпох, из имевшихся на складах. Но для создания стильного и единого интерьера одного вкуса чутья было недостаточно. Для этого требовались другие компетенции и навыки. Так что получилось, как получилось. Но это было неважно. Главное, что Алексу нравился получившийся результат. И в душе его была гармония, а навыки и опыт они придут со временем. Ну, или не придут. И с телефоном удачно получилось. Буквально через 3 дня позвонил Марк Гольберг и сообщил, что ходатайство удовлетворили и выделили телефонную линию. Так что подрядчик заодно провел линию и установил телефонный аппарат, вернее, 2 аппарата, на 1-м и 2-м этажах. Рядом с его жильем, по соседству с вольером, появилась беседка с резными столбиками, скамьями и столом. Беседка оказалась разборной, так что он, не раздумывая, купил ее. За столом в беседке сидел Алекс. Перед ним стояла сиротская кружка с ароматным душистым чаем и коробочка с так полюбившимися ему эклерами, а рядом лежала книга. Он был в домашней одежде. Под домашнюю одежду он приспособил комплект для занятий на полигонах в Академии, 2 дюжины которых доставили из мастерской Яфи. Свободная рубашка на выпуск, с круглым вырезом вместо воротника и разрезами по бокам. Свободные штаны с крепким матерчатым поясом и утянутые по низу. Все из обычной качественной льняной ткани, а еще легкая куртка с капюшоном из тонкого войлока на холодный период. Кроме того, парусиновые туфли на резиновой подошве. Никакого зачарования. Все просто, прочно, дешево и, главное, сшито по меркам. Что еще нужно для занятий на полигоне с применением боевой магии?